переоценка и придание чрезмерного веса. Какова, по вашему мнению, вероятность того, что следующий кандидат в президенты США будет представителем одной из независимых партий? Сколько бы вы поставили на это при возможности выиграть $1000? Победа кандидатов от правящих партий в лотерее не вознаграждалась бы. Эти два вопроса отличаются, хотя в них есть нечто объединяющее. Первый предлагает вам оценить вероятность маловероятного события, а второй — приписать тому же событию вес решения, назначив ставку. Как люди выносят суждения и как распределяют вес решений? Мы начнем с двух простых ответов, а затем классифицируемых. Упрощенные варианты звучат так. Люди переоценивают вероятность маловероятных событий. Люди придают таким событиям много большее значение, принимая решение. Несмотря на то, что переоценка и перенагрузка — явления разные, в них задействованы одни и те же психологические процессы — сосредоточение внимания, ошибка подтверждения и когнитивная легкость. Особые характеристики запускают ассоциативный механизм системы 1. Когда вы размышляете о маловероятной победе стороннего кандидата, ваша ассоциативная система работает в обычном режиме подтверждения, выборочно подыскивая факты, примеры и изображения, которые делают высказывание истинным. Искажения при этом неизбежны, но это не имеет ничего общего с фантазированием. Вы ищете правдоподобное объяснение, которое бы подпадало под ограничение реальности, а не воображаете, будто добрая фея по собственному усмотрению назначает президентом кандидата, представляющего одну из независимых партий. Ваша оценка вероятности в итоге определяется когнитивной легкостью или быстротой, с которой правдоподобный сценарий приходит на ум. Вы не всегда фокусируетесь на событии, которые вас попросили оценить. Если оно весьма вероятно, ваше внимание сосредоточивается на альтернативе. Рассмотрим пример. Какова вероятность того, что ребенок, рожденный в вашей местной клинике, будет выписан в течение 3 дней? Вас просят оценить вероятность выписки младенца домой, но вы почти наверняка начинаете думать о том, что могло бы заставить врачей продержать его в клинике больше положенного. Наш разум обладает полезной способностью спонтанно фокусироваться на всем необычном и странном. Вы быстро понимаете, что в США 3-дневный срок пребывания новорожденного в роддоме — это норма. В других странах эти сроки отличаются. Поэтому ваше внимание привлекает альтернативный вариант из ряда вон. Маловероятное событие становится центральным. Вы, вероятно, обратитесь к эвристике доступности. На ваше суждение повлияет количество медицинских проблем, пришедших на ум, и легкость их вспоминания. Поскольку вы находитесь в режиме подтверждения, есть неплохой шанс, что ваша оценка частоты проблем окажется завышенной. Вероятность редкого события наверняка переоценят, если альтернатива не вполне определена. Мой любимый пример взят из исследования, проведенного психологом Крейгом Фоксом в то время, когда Амос был его учителем. Фокс собрал поклонников профессионального баскетбола и изучил их суждения о победителях плей-оффов NBA. В частности, он просил испытуемых оценить вероятность победы в плей-оффе каждой из 8 команд. Победа каждой команды рассматривалась как центральное событие. Вы, возможно, догадываетесь, что произошло. Впрочем, размах явления, которое наблюдал Фокс, наверняка вас удивит. Представьте себе фаната, которого попросили оценить шанс победы в чемпионате Чикаго Буллс. Итак, центральное событие определено, но альтернатива — победа одной из 7 оставшихся команд — расплывчата и невыразительна. Память и воображение фаната, действующие в режиме подтверждения, пытаются создать сценарий победы Чикаго Буллс. Когда тому же испытуемому предложили оценить шансы Лейкерс, избирательность памяти и воображения начали работать в пользу этой команды. Учитывая, что все 8 лучших команд США достаточно хороши, даже относительно слабую команду легко представить чемпионом. В итоге суждения о вероятностях, последовательно сгенерированные для всех 8 команд, в сумме составили 240%. Абсурд, конечно. Сумма шансов не может быть больше 100%. Впрочем, абсурдность исчезла, когда тех же судей спросили, будет ли победитель из Восточной или из Западной ассоциации команд. Центральное событие и его альтернатива оказались в этой задаче одинаково конкретными, и суждения об их вероятностях составили в сумме 100%. Для оценки веса решений Фокс также предложил поклонникам баскетбола сделать ставки на победителя чемпионата. Те назначили каждой ставке денежный эквивалент — сумму, которая соответствовала привлекательности участия в игре. Выигрыш победителя составлял $160. Сумма денежных эквивалентов по 8 отдельным командам равнялась $287. Таким образом, средний участник пари, который ставил на все команды, гарантированно терял $127. Участники знали наверняка, что в чемпионате принимает участие 8 команд и что средний размер выигрыша при ставках на все команды не превысит $160, но все равно назначали слишком большую ставку. Фанаты не только переоценивали вероятность рассматриваемых событий, но и слишком стремились поставить на них. Результаты этого эксперимента представили в новом свете ошибку планирования и другие проявления оптимизма. Образ успешно выполненного плана очень конкретен. Его легко вообразить, пытаясь предсказать исход проекта. И наоборот, альтернатива в виде провала представляется смутно, поскольку помешать успеху может что угодно. Предприниматели и инвесторы, оценивая свои перспективы, склонны как переоценивать шансы, так и придавать излишний вес своим оценкам.